22 ноября в Народном дворце учебы состоялся семинар, посвященный Всемирному дню санитарного узла. Здесь были работники Министерства коммунального хозяйства, Министерства здравоохранения, Народного дворца учебы и других смежных подразделений и заместитель представителя детского фонда ООН в Корейской Народно-Демократической Республике. На семинаре были речи и прения. Участники семинара осмотрели санитарно-пропагандистские наглядные пособия и безвредные гигиенические устройства.